Глава 64. Тренировка. «И снова здравствуйте!» Меня разбудил ворчливый голосок Винни, раздавшийся недалеко от подушки. Сладко потянувшись, я уткнулась ногами в чей-то меховой бок, и сон сразу как ветром сдуло. «Профессор Эникет!» Резко села я на кровати, натягивая одеяло до подбородка. Сонные кошачьи глаза посмотрели на меня с укором. Мол, чего дергаешься? Пора бы привыкнуть. «Опять вы!» — трагически закатил глаза вышедший из душа Райтон. Капли воды сексуально стекали по его обнаженному торсу и впитывались в пояс просторных серых брюк. «И вам доброе утро!» — сдержанно отозвался Эникет, приняв мужской облик. На этот раз он был морально готов к пробуждению в чужой кровати и заранее облачился в футболку и штаны. «Чем займетесь, мальчики? Тренировкой?» Винни соскочила на пол и засеменила к кормушке. «Да, надо бы. Не зря же мы тут шумоизоляцию поставили», — махнул Райден на стены. За этим спаррингом я наблюдала с огромным восторгом и восхищением. Я чувствовала себя королевой, перед которой два гладиатора устроили зрелищные бои. Райден не просто сражался с Эникетом. Он делал это красиво, демонстрируя свое мастерство прежде всего моей персоне. Постепенно бой на физическом уровне перешел на более сложный, магический. Эникет постепенно начал включать элементы энергетических ударов, посылая в противника шаровые молнии, а также выставляя защиту в виде невидимых щитов. Для Райдена подобный боевой стиль был непривычным, но дракон схватывал на лету, отзеркаливая магические выпады преподавателя. «Держи!» Заскочив на кровать, Винни впихнула мне в руки стаканчик с попкорном. «Да ты мои мысли читаешь», — улыбнулась я пушистой подружке. «Лично я болею за кота», — заявила Винни. «Почему? Ты же фамильяр дракона», — удивилась я. «Все любят котиков», — повела ушком морская свинка. Спарринг в итоге закончился в ничью. Эникет похвалил Райдена за успехи, и дракон посмотрел на него так, словно впервые увидел. «Спасибо, профессор. Примите мои искренние извинения за то неуважение, что я проявил к вам поначалу. Невероятно, но вы отличный боец». «Почему невероятно?» — нахмурился Эникет. «Не обращайте на него внимания», — встряла Винни. «У дракона проблемы с дипломатией, но мы над этим работаем». «Ясно», — хмыкнул оборотень кот и развернулся ко мне. «Алексия, что насчет тебя? Время есть, можем потренироваться, если хочешь». В этот момент мне резко захотелось юркнуть под кровать. Эффектная картина недавнего жесткого боя до сих пор стояла перед глазами. Да Эникет меня по стене размажет, несмотря на всю мою магию. Растерянно протянула я, и тут мой взгляд упал на аккуратную стопочку с книгами. «Ой, спасибо, конечно, за предложение, но нам еще реферат написать надо по критическому мышлению, на занятия по зельеварению. Профессор Санхада дала задание на сегодня». «Вот как?» — удивился Эникет. «Не думал, что на зельеварении критическое мышление изучают. Хотя, если подумать, полезная тема. У вас на этот реферат пара-тройка часов уйдет, не меньше. Подсказать, как можно писать работы магическим образом?» «Это было бы здорово», — обрадовалась я. «Дайте карандаш или ручку. Лучше ручку и бумагу», — сказал Эникет. «Сейчас все будет». Райден метнулся к шкафу и принес требуемое. Профессор положил 10 белоснежных листов на стол. «Думаю, такой объемный реферат вполне достаточно». Положив ручку на эту стопку, он поводил над этими предметами ладонью. То, что он при этом шептал, я не поняла. Зато прекрасно расслышала Винни и обрадовалась. «О, магическое перо! Изумительная штука!» «Это древнее и очень редкое заклинание», — удивился профессор. «Откуда ты о нем знаешь?» «Работала когда-то с такой магией», — повела ухом морская свинка. Судя по растерянному лицу, вопросов у Эникета стало еще больше, но он решил оставить все расспросы на потом. «Что ж, если принцип действия понятен, приступайте к реферату. А мне пора откланяться. Хорошего вам дня. Увидимся на занятиях». Создав перед собой портал, Эникет ободряюще нам кивнул и скрылся в серебристой дымке. А я развернулась к пушистику. «И что с этим делать?» Мне было даже страшно брать этот пишущий предмет в руки. Я тут недавно изложила свои мысли на листочке, и вот чем все закончилось. «Все просто», — махнула лапкой Винни. «Бери книги, читай и мысленно отмечай фрагменты, которые ты хотела бы поместить в реферат. Также мысленно разбивай на параграфы, а еще сформулируйте введение и заключение. Магическое перо все сделает за тебя. Перенесет текст на бумагу, причем со сносками на первоисточник. И в конце еще список использованной литературы добавит». «Удобно», — восхитилась я. Быстро посетив ванную и облачившись в студенческую униформу, я села за стол выполнять задание, а Райден расположился рядом, чтобы мне помогать. Так, совместными усилиями, мы закончили эту работу. Я была потрясена. Насколько идеально красивым каллиграфическим почерком был написан наш реферат. Была даже титульная страница, как полагается. И не простая, а с вензелями, хоть в рамочку вставляй да на стену вешай. Мы управились минут за 40 и стали собираться на завтрак, но в дверь внезапно постучали. «А вот и нежданчики!» Винни потерла лапки, пока напрягшийся Райден пошел открывать. На пороге стояли эльфы. Мрачный Нуар Эмильен и двое остроухих мужчин лет 40 в богатых золотистых одеяниях. Один с длинными черными волосами, другой светловолосый. «Ваше высочество, Райден Нокс, леди Алексия!» Хмурые эльфы отвесили нам символический небрежный поклон. Вроде поклонились, ибо этикет требует, и в то же время походя продемонстрировали свое превосходство. «Позволите войти, или так и будем стоять на пороге?» — сдержанно спросил один из эльфов, брюнет. За спинами делегации уже маячила любопытная мордашка Лили. Зациклилась же эта хомячиха на моей персоне. Такое чувство, что она живет под нашим порогом. На лице Райдена отразилась внутренняя борьба. Не захлопнуть ли дверь перед незваными визитерами? Неизвестно, что бы он в итоге решил, но вмешалась Винни, пискнув с дивана. «Проходите,